Кто же тогда прислал записку? Кроме друга Драгоция некому. Диана, вновь развеселившись, показала Василисе язык. И тогда в дверь постучали. «Можно!» — послышался голос Фэша. «Вот сейчас и спросим», — тихо сказала Диана и добавила громче. «Нужно! Входи!» «Не надо!» — прошипела Василиса. «Только ничего ему не говори, слышишь?» Диана улыбнулась еще шире. Судя по всему, она пребывала в отличном настроении. Вошел Фэш, да нельзя довольный. Под мышкой он держал свой часолист со свисающей закладкой кисточкой. «Мне пришло приглашение на аудиенцию к королеве», просто лучась от счастья, сообщил он. «Сегодня в полночь, мол, приглашены лучшие певцы». «Ну, конечно, лучшие, кто бы сомневался», — Фэш порозовел. «Надеюсь, ты позволишь мне сопровождать себя, о непревзойденный», — насмешливо пропела Диана. «Избавишься от тебя», — насмешливо фыркнул Фэш. «Кстати, могла бы сразу сообщить, что ты вся такая придворная фрейлина, а то я себя дураком почувствовал, когда мне сообщили. Ваш дуэт с госпожой Дианой Фрезер, придворной фрейлиной Ее Величества, признан одним из лучших номеров Ее Величества, ну и так далее». Фэш вдруг заметил белые розы, удивленно покосился на них, но промолчал. «Красивые цветы, а?» — хитро щурясь спросила у него Диана. «Наверное», — тот пожал плечами. «Короче, фрейлина, я зайду за тобой в полночь, пока». «Постой, а Василису разве не пригласили?» — удивилась Диана. «Ах да, у нее же нет часолиста, а приглашение приходит только по часовой почте». «Ее и не пригласят», — обернулся Фэш уже в дверях. «Она же не умеет петь. Танцы — это ерунда. Ладно, меня ждут». И он скрылся. «Стой, мы же еще не договорили», — кинулась за ним Диана. «Потом договорим», — донеслось издали. «Даже дверь за собой не закрыл», — проворчала Диана. «А мы не успели его допросить как следует». «Да не он это», — кисло сказала Василиса. «Ты что, не видишь, он меня недолюбливает». Ей вдруг стало так тоскливо на душе, что захотелось зарыдать в полный голос. «Эй, отставить пессимистические настроения!» Диана, как всегда, была ужасно проницательна. «До полуночи еще куча времени. Я уверена, тебя еще пригласят на аудиенцию, и ты попросишь о своем посвящении». «Я попрошу совсем о другом», — зло сказала Василиса. «Я не хочу быть часовщицей. Все, я решила окончательно». Диана открыла рот, чтобы возразить, и вдруг раздумала. «Подождем до вечера», — сказала она. «В связи с этими загадочными цветами и запиской тебе лучше побыть здесь, в комнате, на всякий случай». И тут в окошко влетел еще один букет, вернее, букетик, маленькая связка ландышей. «Слушай, я начинаю завидовать», — удивленно сказала Диана, оглядывая цветы. Записки не было. «Мне никогда не дарили сразу так много цветов», — изумилась Василиса. «Только Лёшка на день рождения розу одну». «А, твой друг, да?» — тут же вспомнила Диана. «С которым ты разговаривала посредству связи». «Да, по мобильнику», — кивнула Василиса. «А что, на Эфларе нет телефонов? Как вы связываетесь друг с другом?» «Через часы», — ответила Диана. «Или через часолисты, инерциоиды. Через зеркала еще, да как только хочешь». «Поверь, тебе на Эфларе понравится», — вдруг добавила она с жаром. «Это же так здорово, уметь часовать. Тебе лишь бы посвящение пройти, а там быстро научишься». Василиса вздохнула. Кажется, никто не принимал всерьез ее нежелание быть часовщицей. Но, честно говоря, она просто жутко боялась. Боялась, что не справится с этим новым, свалившимся ей на голову миром и с этим непонятным, удивительным часодейством.